Глава 4. Интерлюдия. События трехлетней давности. Кавказский разлом. Молодой егерь Мирон Потапов год назад закончил школу подготовки темных егерей. Так прозвали охотников за нечистью, которые убивали монстров из темного и неизвестного мира. Различные чудовища появлялись из зоны разлома в горах. Однако, что именно представляли из себя разломы, никто толком не знал. Не нашлось еще смельчака, который дошел бы до центра разлома и вернулся оттуда живым. Стать егерем для человека происхождением из простого народа – большая удача. Мирон был доволен тем, что ему повезло выучиться в такой школе. Наконец-то он сможет выйти в люди сам и помочь своей старшей сестре, которая, будучи замужем, заботилась о Мироне, а потом уговорила мужа заплатить за обучение Мирона. Как новичок, Мирон имел статус рекрута, и первое время он уничтожал слабых монстров, но уже с них смог скапливать монеты и отправлять сестре. Постепенно выучился правильно разделывать теневых зверей, стал заходить глубже в зону разлома. Однажды он в горах в одной трещине обнаружил убитого воина. У Мирона имелась с собой веревка, и он спустился в трещину. Проверил, воин действительно мертв. А вот одежда на нем вполне целая, хотя заметно, что ношенная. Мирон снял обувь, куртку. Немного подумав, снял штаны и забрал маску с лица. Рядом с воином лежал лук, а на самом мертвеце оставался пояс с кинжалами и колчаном для стрел. Кроме этого имелся рюкзак. Вещи были явно необычными. Например, рюкзак – это артефакт, да и остальное наверняка тоже. Хоть и не приветствуется у егерей сдирать вещи с трупов, но и оставлять явно непростую одежду и оружие было глупо. Мирон Потапов все сложил в свой рюкзак, предварительно проверив рюкзак мертвеца. Там нашел несколько ядер. Очевидно, воин охотился на монстров. Получил ранение, провалился в трещину и умер от ран. Вернувшись в полевой лагерь егерей, Мирон показал своему близкому приятелю Антону свою находку. Антон служил на границе третий год, имел опыта намного больше Мирона. «Мирон, эти вещи пошиты из кожи теневого змея. Я видел такую кожу на одном из ветеранов. Скажу сразу, стоимость вещей и оружия безумно дорогая. Не сомневаюсь, что такое оружие и вещи можно продать за сотню тысяч монет золотом. Тебе мой совет. Отправь вещи домой. От греха подальше. За такое барахло тебя в рейде могут убить. Сам подумай. 100 000 сумма фантастическая», – предупредил Антон своего напарника. Мирон сомневаться в словах своего друга и напарника не стал. Сходил на почту, упаковал посылку. В посылку положил письмо, где сестре велел вещи беречь. Но в случае гибели он разрешает ей продать все вместе с оружием. Примерно через неделю в лагерь егерей заходили странные воины. На них была одежда, которую подобрал Мирон в расщелине. Они искали своего приятеля и спрашивали егерей, не видел ли кто чего. А может, кто-то находил труп, ну и так далее. Мирон промолчал, и его друг Антон. Но когда непонятные воины ушли, Антон отвел Мирона в сторону. «Ты отправил вещи домой, как я тебе говорил?» – спросил Антон. «Да, а кто эти люди, что приходили?» – заинтересовался Мирон. «Воины Ордена Ночных Стражей. С такими лучше не связываться. Самые умные – держаться от них подальше. Ходят слухи, что они тайные убийцы и все такое. В общем, очень опасны. С ними даже стража связываться не хочет, хотя и они стараются дорогу императорским силовым ведомствам не переходить. Не болтай никому, что нашел в расщелине мертвеца. — посоветовал Антон. Через 3 месяца Мирон погиб, будучи в составе отряда, который вышел в рейд. Они нарвались на стаю теневых гиен, которые напали на отряд. От 2 десятка егерей в отряде выжили только 5 человек. Как и положено, родственникам отправили похоронки с сообщением о гибели егерей. Императорская академия. Дни зачисления студентов. Я выбрал кафе в Серпухове, где планировал посидеть с друзьями, справляя свой день рождения. Телу Егора, а теперь моему, исполняется 15 лет. Кафе имеет свою репутацию, посетители – аристократы или дворяне. Простому люду сюда входа нет. Мне предоставили меню для выбора блюд. Легкий алкоголь приемлем. В этом мире, как, собственно, и в моем прошлом, 15-летние юноши и девушки не считаются малолетками, так что употребление пива или сухого вина ни у кого не вызывает неприятия. Хотя встречаются отпрыски аристократов, которые напиваются в дрова. В дрова. Просторечие. Употреблять алкоголь до невменяемого состояния, то есть лежать, как полено. И таких общество не порицает, хоть и не одобряет. У магов есть способность нейтрализовать алкоголь. Особенно этим владеют лекари и универсалы. В кафе с названием «Дарование» заказал столик и предупредил, что могут быть еще гости, кроме нас троих. Это я на всякий случай решил подстраховаться. Вдруг приедут дед с сестрой. Студенты начали заполнять территорию академии. Как выяснилось, пока заезжает будущий первый курс. Заняли все места в нашем общежитии. Активно первокурсники из богатых родов заселялись в апартаменты таунхаусов. Таунхаус – малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых квартир, сообщила наш вездесущий информатор Аудра. Я даже порой удивляюсь, откуда она черпает новости. Мы с Робером в этом вопросе менее информированы. Робер постоянно отирается в лаборатории артефакторики, посещая только фехтование. Я же не прекращаю ежедневные пробежки и скалодром. Успеваю-то сделать до завтрака. В тир по стрельбе из лука стал ходить через день, как и на фехтование. Стал больше уделять времени зельеварению и созданию артефактов. У меня в последнее время появились неплохие средства, но денег много не бывает, ведь я планирую оказывать помощь роду. Мне очень нравится, что у меня есть семья, так как в прошлой жизни был лишен этого. Столовая имела 2 этажа. До массового приезда студентов я даже не подозревал, для каких целей нужен 2-й этаж. Да что там, я и не думал об этом. А выяснилось, что на 2-м этаже такой же обеденный зал. «После 22-го начнется заезд старшекурсников, 3-й курс будет учиться 30 дней, потом их начнут распределять на границу. Таков новый указ императора. 2-й курсники также не избегнут такой участи, правда, их будут отправлять на практику на короткие сроки», щебетала Аудра на завтраке, как всегда, полная новостей. «А про нас что известно?» – спросил Робер. «Первому курсу увеличат время практических занятий, но без выезда на границу, хотя не факт. Стихийники, которые достигли 3-го уровня и выше, скорее всего, будут выезжать в тыловые части. Наверняка лекари попадут под эту гребенку. В госпиталях надо лечить, а лекарей не хватает», – выдала нам информацию наша подруга. «Моя тетя что-то об этом говорила. Вроде Византии на нас войной пошла, и орки на границах со степью активизировались, а на Среднем Урале стали появляться отряды эльфов», — добавил Роберт то, что слышал от своей тетки. «Хотите новость? На нашем курсе будет учиться кузен правнучки императора. Ему 15 лет. Он маг-универсал», — склонившись ближе к нам и шепотом сообщила Аудра. «А что, здесь учится правнучка императора?» — проявил неосведомленность Робер. «Темные вы люди, хоть и мои друзья. Конечно, учится на втором курсе. Она маг воды и льда. Кстати, сильный маг. Профессуры считают, что она может сдать на четвертый уровень в этом году. Ее имя Моника Вульф, ей 16 лет, прозвище «Снежная королева». За 2 года ее не заинтересовал ни один аристократ, так что и вы губы не раскатываете», — засмеялась Аудра. «А что за кузен этой снежной королевы?» — решил я поддержать разговор. «Дело в том, что на фехтовании я видел одного парня, он буквально второй раз приходил на тренировку. Вроде парень обычный, аристократ, конечно, но не задирает нос. Тем не менее, я приметил, что рядом постоянно крутится парочка довольно подозрительных типов, которые больше похожи на военных. Я с ним уже познакомился, даже пару раз фехтовали в паре, когда не было Робера. Парень представился Юргеном, а вот фамилию рода умолчал. Юрген Трагин, маркиз, тотемный зверь-медведь. Внучка императора вышла замуж за князя из рода Трагинов. Тем не менее, Юрген однозначно стоит в очереди на наследника престола. Я просто балдею от того, как девчонки из знатных родов начнут охоту на него. После окончания академии браки разрешены. А может, кто-то просто затащит его в постель. А еще говорят, что он не приветствует, чтобы к нему обращались ваши сиятельства. Вновь засмеялась Аудра. «Откуда ты все знаешь, как агент СБ? Может, ты тайный агент? Сознавайся!» Шутливо стал приставать к Аудре Робер, толкая ее не сильно в плечо. «А мне парень понравился. Общается спокойно. Может, когда-нибудь мы даже подружимся. И он действительно представился мне без всяких сиятельств». Наступило утро моего дня рождения. Я, как обычно, встал рано утром и убежал на пробежку, пока Роберт спал. Мое тело значительно изменилось. Мне даже пришлось заказать новую одежду. Вернувшись, обнаружил, что Роберт уже встал. Друг вручил мне подарок – артефакт среднего лечения. Я поблагодарил его, мы даже обнялись, похлопав друг друга по спине. Я быстро сбегал в душ, и мы отправились на завтрак. В столовой заметили Аудру, она сидела за нашим столом, заняв для нас места. Стол небольшой, но за него могут вполне присесть 6 человек. Однако мы уже привыкли, что сидим втроем. Странно для меня то, что Аудра подруг никаких за наш стол до сих пор не подтянула. Может, сама еще не обзавелась подружками. Сидим, болтаем о том о сём. Мне Робер шепчет на ухо. «Аудра тебе подарок приготовила, но хочет подарить вечером в кафе». Я прикладываю палец к губам, чтобы он замолчал, а то вдруг наша подруга услышит и расстроится. Ведь Робер ее сюрприз выдал. Аудра как раз отвернулась к соседнему столу. «Во сколько планируешь вести нас в кафе?» – спрашивает Робер. Только я хотел ответить, как к нам подошел Юрген. В отличие от своих друзей, я уже познакомился с Юргеном. Пару раз фехтовали в учебном поединке. Хочу заметить, что парень фехтует лучше, чем Робер. А даже не так. Скорее, его манера фехтования более агрессивная. Но мне понравилось. В прошлой жизни я неплохо владел клинковым оружием. Был не самым последним среди своей братьи. А в период, когда стал охотником за головами, только улучшил свои навыки. Ведь порой приходилось вести бой одному против нескольких противников одновременно. Мне стало интересно, как мои друзья воспримут нового персонажа. Роберт наверняка не знает в лицо Юргена, а вот Аудра, судя по ее продвинутости и невероятной информированности, наверняка четко понимает, кто к нам подошел. Ранее я не замечал Юргена в столовой. этому могла быть причина. Например, он мог заказывать пищу прямо в комнаты апартаментов, где проживает. Почему он идет к нашему столу? На этот вопрос у меня ответа не было. «Егор, ты и твои друзья не будете возражать, если я присяду за ваш стол?» — спросил Юрген, обращаясь к нам троим, но выделив меня. Неудивительно, ведь я с ним познакомился в зале фехтования. Я улыбнулся, посмотрел на друзей. Аудра сидела, раскрыв рот, задержав вилку с кусочком мяса в руке. Роберт с любопытством рассматривал подошедшего. Казалось, что он все еще не понимает, кто к нам подошел. Я встал, так как такого поведения требовал этикет. «Друзья, разрешите представить вам Юргена Трагина. Юрген, позволь представить тебе Аудру Будке и Робера Люмар». Я назвал фамилию маркиза, так как об этом сказала Аудра. Юрген галантно поцеловал протянутую ручку Аудры, а с Робером просто обменялся рукопожатием. «Господа, предлагаю общаться без титулования. Так намного проще общаться», — предложил Юрген, ставя поднос на наш стол и присаживаясь на стул. На удивление разговор завязался достаточно быстро. Роберт и Юрген оба фехтуют хорошо и стремятся улучшать свои навыки владения клинковым оружием. Тема долгоиграющая. За это время Аудра быстро оправилась от шока и включилась в беседу. Юрген оказался приятным собеседником. Не проскальзывало в нем снобизма, который присущ аристократам его уровня. В процессе беседы Юрген обратился ко мне. «Егор, утром я видел, как ты бегаешь вдоль периметра территории. Сколько ты километров пробегаешь?» «Обычно 5, но раз в 2 недели бегаю по 10 километров», — ответил я. «Я понимаю, что физическая подготовка необходима. Ну, зачем так много бегать? Для чего?» «Происходит разогрев всех мышц, тренируется дыхание, тело готовится к максимально быстрым движениям, если такое вдруг потребуется», — ответил я. Далее маркиз расспрашивал, для каких целей нам нужны способности стрельбы из лука. Юрген очень удивился, когда Аудра рассказала ему, как мы с ней вдвоем уничтожали теневых монстров, относящихся к классу очень опасных. Он даже изъявил желание ходить в тир вместе с нами. Мы не возражали. Мне он все больше и больше нравился. В силу своей непосредственности я решил пригласить его на вечерней посиделке в кафе в честь моего дня рождения. На удивление, Юрген согласился сразу. «Будет просто дружеская встреча, без помпезности. Будут мои друзья и я. Ну и, может быть, мой дед и младшая сестра, если приедут вовремя», — пояснил я маркизу. Мы вышли из столовой. Я с Робером отправился в общагу. А Аудру поджидала стайка девушек, которые тут же о чем-то зашептались с ней. А Юрген двинулся к таунхаузам. Когда подходили к общаге, то меня окликнули. Я обернулся и увидел девочку лет 10 и пожилого джентльмена. Почему-то я подумал, что это и есть моя новая семья. Не ошибся. Как только дед с сестрой подошли, я им представил Робера. Мой сосед по комнате дипломатично заявил, что ему необходимо идти. А я с родственниками отправился в общежитие, показывать свое новое место обитания. Вошли в нашу комнату. Анна сразу плюхнулась на мою кровать, предварительно спросив, которая из двух моя. Дед, прежде чем присесть, осмотрелся, даже заглянул в душевую и туалет. «Вижу, устроился вполне приемлемо». Дед обнял меня и похлопал по спине. Он отстранился, удерживая меня за плечи, и внимательно осмотрел с головы до пят. «Как-то ты изменился, Егор. Окреп телесно. Наконец-то решился спортом заняться». Дед отошел от меня и сел на стул возле стола. Похоже, наступило время включать легенду, которую я продумывал несколько дней. Спасибо Егору, что он подробно вел свой дневник, на основании которого я составлял легенду. Рассказ свой начал с того, как я поступил на учебу в академию. Как-то меня напали неизвестные, и очнулся я только в доме семьи рыбака. Именно рыбак и спас меня, вытащив из реки. Мой рассказ обо всем занял минут 20. Анна в это время сидела на кровати, закрыв ладошками рот и с ужасом вытаращив глаза. Дед хмурился, но слушал внимательно. «Ты никого не признал из нападавших? Может, запомнил лица?» — строго спросил дед, когда я закончил рассказ. «Нет, деда, сначала я вообще не мог ничего вспомнить. Крепко досталось по голове, но потом память стала возвращаться. Я вернулся в академию, оформился на проживание и решил плотно заняться спортом. В лаборатории академии варил зелья, что рецепты готовил дома». «Помню, что ты там чего-то химичил», — согласно покивал дед. Далее я рассказал, как начал тренироваться с Робером по фехтованию и стрельбе из лука. Позже посетил с друзьями прорыв 2 раза, заработали денег на органов монстров. Закончив свой рассказ, я достал портмоне и вытащил 2 артефакта «Щит Л». «Приготовил вам с Анной подарки. Это защитные артефакты, изготовленные родом Люмар из Труа. Кстати, Робер, мой сосед, наследник из этого рода». Я подал амулеты Анне и деду. Дед со знанием дела рассматривал артефакт. Анна и дед примерили и активировали артефакт защиты. Анна выглядела как паладин, а дед в образе рыцаря. Они оба меня поблагодарили, а сестренка даже поцеловала в щеку. Я завел разговор с дедом о создании стрел с наконечниками из зубов, а также с взрывными и отравляющими наконечниками. «Сам, говоришь, разработал. С Раудрой и Робером?» – заинтересовался дед. «Да, этим изобретением смогут пользоваться 3 рода. Такая у нас договоренность», – ответил я. Я достал блокнот, в котором Егором указаны рецепты. «Здесь новые рецепты. Одно из новых зелий я опробовал на себе. Ускоряет развитие тела за несколько недель. Только надо накладывать ежедневно малое лечение. Именно так я и нарастил мышечную массу. Результат перед тобой», — сообщил я и подал деду блокнот. Глава рода смотрел на меня, а в его глазах плескалась гордость. «По поводу стрел очень интересная идея. Сколько, Егор, у тебя этих зубов?» «Много, деда, но достать их не проблема. В рецептах я все описал, а ингредиенты смогут легко доставать наши люди в прорывах. Да, у меня есть 26 клыков теневых волков и почти 250 зубов теневых крокодилов. Я тебе их передам. Сможешь поискать мастеров, которые способны сделать кинжалы?» От такого сообщения дед выпал в осадок. Он как-то по-новому посмотрел на меня. «Егор, в молодости я часто бывал на разломах. Что за твари теневые волки и крокодилы, знаю наверняка. Уничтожить их очень сложно. Много егерей погибло, пытаясь добыть такую добычу. Но не доверять твоим словам у меня нет причин». Я смог ошеломить своего деда признанием. Мы еще долго разговаривали о том, как поправить дела в бизнесе у рода Соколовых. В конце разговора я показал свое оружие деду, объяснив, что выкупил это великолепие у крестьянской женщины. Оружие и доспехи остались от ее брата, который погиб в разломах. Дед сразу попросил показать лук и кинжалы. Достаточно долго рассматривал их. «Я тебе так скажу, Егор. Сомневаюсь, что такое оружие могло принадлежать егерю, тем более молодому. Скорее всего, это богатство к нему попало непонятным образом. Судя по клейму, такой мастер существовал достаточно давно, во времена моего деда. На клейме есть знак что сделано оно для Ордена Ночных Стражей. Этот орден был основан еще при Людовике Завоевателе. Орденские воины впоследствии служили его сыну Карлу Толстому. А вот с императором Бернардом Спасителем у них не задалось. Орденские воины ушли на нелегальное положение. С тех пор берут заказы на убийство или еще что-то подобное. Оружие отличное, но спрячь клеймо, чтобы чужие не увидели. Добыть теневого змея не просто сложно, а почти невозможно. Но ночным стражам такое удавалось. У них что-то вроде отличительного знака. Мол, оружие должно быть именно от этого монстра, поделился древними знаниями дед. Вечером мы собрались в кафе, где небольшой компанией отпразднуем мое 15-летие. Аудра подарила мне перстень с кристаллом, который был артефактом, определяющим яды. Например, подсунутый в еду кристалл сразу светился. Юрген подарил поясную сумку с эффектом теневой пустоты. Я был доволен. Вроде как дед Егора не заметил подмены, а может, просто пока не анализировал все изменения с его внуком. Сентябрь, 2000 год. Серпухов. Эпизоды. Глава рода Соколовых Николай Петрович сразу заметил изменения во внуке. Егор не только изменился внешне, став более мускулистым, но изменилась манера разговора у Егора. Ранее Егор совсем не приветствовал занятия по фехтованию и стрельбе из лука. Он мечтал стать великим лекарем, благо дар у внука сильный. С самого детства, как открылся дар, Егор проводил свое время в лабораториях рода, изобретая новые рецепты. Николай Петрович ему не мешал. В конце концов, весь бизнес Соколовых построен на изготовлении зелий и артефактов, да небольшая мастерская по производству оружия. Предки Соколовых выращивали редкие травы в своем заповеднике. Лес, что прилегал к имению и был тем самым заповедником. Скорее всего, на внука напали именно из-за того, что Николай Петрович отказался продать лес. Виноват или нет род Медведевых, Николай Петрович точно сказать не мог. Нужны доказательства, которые, увы, отсутствуют. Мысли Николая Петровича вновь вернулись к внуку. Николай Петрович поздно женился, достаточно долго служил на границах, поэтому дети у него поздние, и внуки, соответственно. То, что Егор стал более сильным, начал заниматься боевыми тренировками, это хорошо. Сможет постоять за себя и за свою сестру. Самому Николаю Петровичу исполнилось 140 лет. Сколько он еще протянет? Маги, имеющие уровень дара выше 5, живут в среднем по 150 лет. Иногда чуть больше. А значит, у Николая Петровича не так много времени, чтобы внук и внучка успели стать сильными, чтобы постоять за себя и руководить родом. Судьбу внучки Николай Петрович уже решил. Выйдет замуж за примака. Примак. Устаревшая. Зять. Принятый в семью жены в дом на одно хозяйство. Который войдет в род. Идеально, если это будет одаренный, но и простой человек тоже сгодится. Из Анны получится сильный одаренный маг. Такое заметно уже сейчас, что подтвердила проверка в Академии. Специалисты Академии уверенно заявили, что у Анны дар лекаря первого уровня. А главное – большая перспектива развития. А ведь девочке всего 10 лет. Ей еще в школе учиться 4 года, чтобы получить общее образование. Однако имелось какое-то внутреннее беспокойство у Николая Петровича. Он злился на себя, никак не мог понять, что его беспокоит. Изменение во внуке или какая-то беда нависла над родом Соколовых. Николай Петрович решил наблюдать за внуком в эти дни, пока они находятся в академии. Своему начальнику службы безопасности Николай Петрович позвонил, дал распоряжение выяснить все о том, что случилось с Егором. Найти рыбаков, поискать свидетелей в Серпухове. Если это дело рук Медведевых, то глава рода Соколовых им такого не простит. Но прежде надо разобраться. Война между родами никогда не приводила ни к чему хорошему. Пострадают все. Что там Егор говорил о крестьянах Потаповых? Хорошие хозяева с крепким хозяйством. Надо скататься до этого села и поговорить с ними. Свободные земли у Соколовых есть, так что можно будет и переманить крестьян, но сделать осторожно. Лишних врагов не стоит наживать. А тут еще непонятный визит дознавателя СБ Борисова, который встретился с главой рода Соколовых за день до официального приема первокурсников. «Прошу прощения, барон, мне бы хотелось с вами переговорить», — начал свою речь Борисов. «По какому вопросу я стал интересен службе безопасности империи? Что случилось?» Глава рода удивился визиту Борисова. Дознаватель рассказал о событиях в прорыве Дубна. «Я знаю об этом. Мне внук рассказывал». Николай Петрович нахмурился. «Имеется мнение, что ваш внук Егор не всю правду говорит. Он что-то скрывает». «То есть вы обвиняете моего внука во лжи?» Лицо главы рода Соколовых стало суровым. Борисов – маг-эмпат, и он прекрасно видит ауру собеседника. Дознаватель сразу понял, что барон Соколов гневается. А дразнить мага земли седьмого уровня – это совсем не беспокоиться о своем здоровье. Одним быстрым заклинанием Соколов старший может упрятать дознавателя под землю метров на пять. Никто даже не успеет ничего понять. «Поверьте, барон, я никоим образом не хочу оскорбить вашего внука и тем более вас. Может, юноша опустил какие-то мелочи. Вопрос государственной важности. Закрыты два прорыва, но никто не может понять, как. А выяснить необходимо, чтобы понимать, как бороться с этой аномальной проблемой», — стараясь быть максимально вежливым, говорил Борисов. «Господин Борисов, я еще не разбирался, на каком основании моего несовершеннолетнего внука допрашивали без присутствия представителя рода. Или вы считаете, что я не смогу создать вам проблем? Род Соколовых относится к достаточно древним родам аристократии Евразийской империи. Не сомневайтесь, что при нужде я найду управу не только на ваше СБ, но и на инквизицию». «Никто не нарушал закона. К тому же был не допрос, а опрос свидетеля. Ваш внук сам согласился, вполне добровольно», — сразу стал говорить извиняющимся тоном Борисов. «Хорошо, я поговорю с внуком. Сможете расспросить его в моем присутствии, но после праздника», — согласился старший Соколов, успокаиваясь.